Глава 20. Граница сектора. До места, где произошел бой мутантов и агрономов, пришлось буквально бежать. Всему виной были цифры отсчета, предупреждающие о скором провале задания. Похоже, старший агроном Матрей был при смерти. И все же я задержался, чтобы внимательно осмотреть место боя с расстояния в сотню метров. Не хватало еще, чтобы на меня напал кто-нибудь из выживших тварей. Осмотр показал, что местных аграриев атаковали такие же мутанты, только были они красного ранга, без элитников. Но более многочисленны, аж 26 особей. Нашел взглядом и старшего агронома. Тот лежал на спине, опершись затылком опернатого скакуна. Наверное, это был его личный маунт. Что ж, угрозы не видно, можно и побеседовать. «И часто на вас нападают мутанты?» — громко произнес я, двинувшись прямиком к умирающему. С костяными шипами в груди и животе сложно выжить. Агроном, сосредоточив на мне помутневший взгляд, пошевелил ладонью, подзывая поближе. Я не стал выделываться и подошел, опустившись на колено возле смертельно раненого. «Защитник», — хриплым шепотом произнес Матрей, — «прости. Я повесил на тебя задание, которое не по силам даже мне. Хотел схитрить, но Эдхо все видит. Наказание за обман ты видишь своими глазами. Что ж, это будет уроком для других агрономов. А ты получишь все, что мне и моему отряду удалось собрать за время похода. Только тебе следует прикончить меня». Что-то промелькнуло во взгляде Матрея, заставив меня не спешить выполнять просьбу умирающего. К тому же цифры отсчета исчезли, значит, я выполнил срочное задание Эдхо. Так что... «Агрономов нельзя убивать». Мой голос прозвучал тихо, но человек, лежащий передо мной, услышал. Его лицо исказило усмешка. «Ты слишком хитер для местного, защитник. И у тебя элитные мутации. Кто ты?» «Тот, кто больше всего на свете хочет наказать гадов, по чьей вине я очутился в зоне А2. Мне не хотелось лукавить умирающему. И задание, которое ты навесил на меня, оно было бы выполнено, даже если бы надо мной не висела угроза лишения одной из мутаций». «С моей смертью задание будет снято с тебя», — Матрей перешел на шепот. «А если бы ты убил меня, этого не произошло бы. Но если ты утверждаешь, что уничтожишь летательные аппараты чужаков, я отдам тебе кое-что. Думаю, пригодится». Глаза старшего агронома закрылись, а мне тут же пришло сообщение. «Защитник, старший агроном Матрей желает безвозмездно передать тебе энергоны. 21500. Красные единицы мутаций – 90. Элитные единицы мутаций – 39. Принять? Да, нет?» «Да», – принял я подарок. Из оранжевой зоны вышли всего 4 человека. Я, Марца, Леката и крестьянин, потерявший в бойне всю свою семью. После стычки с шипометами никто на нас не спешил нападать, хоть мы и были начеку. Все же пошумели слонобои знатно, да и выстрелы далеко слышны. Поэтому, когда наш маленький отряд покинул опасную зону, и мы увидели впереди знакомые очертания лабиринта, все выдохнули с облегчением. Тут же, у древнего строения, расстались с попутчиком, который решил отдохнуть в защищенном месте. Я поначалу подумывал избавиться от свидетеля, но не смог этого сделать. Убить врага и простого, ни в чем не повинного аборигена – слишком разные вещи. А я все же человек, не кровожадный зверь. Так что мы двинулись дальше. Моя команда предпочитала держаться подальше от убежищ, чтобы не попасться на глаза встречным. С масками для дыхания сделать это было совсем несложно. Да и отдых на охапке скошенной травы у костра как-то приятнее, чем на каменных лавках лабиринта. «Думаю, если бы за нами была какая-то погоня, после бойни на дороге вряд ли кто-то поверит, что остались выжившие», — предположила Марца. Она уже разожгла небольшой бездымный костерок и сейчас разогревала воду в котелке. «Особенно после того, как обнаружат несобранные с агрономов энергоны и единицы мутаций. Хотя вряд ли кто-то осмелится к ним прикасаться. Никто не захочет получить проклятие Эдхо. Защитник, может, сделаем круг и осядем в одном из поселков здесь? Не хочется мне идти в соседний сектор». «Люди бургомистра потеряют нас, это точно. Но где гарантия, что не отыщут позже, чисто случайно?» — не согласился я. «У них ведь дело на поток поставлено. К тому же ты получил еще 20 красных единиц для себя и 10 для Лекаты. так что сможешь неплохо устроиться на новом месте. И вообще, мне опять нужно отключиться ненадолго. Хочу заняться саморазвитием». «Перекусим, и можешь заниматься. Я несколько часов по караулю», — ответила трактирщица. «И да, ты прав. Ладно, с нуля так с нуля». Пока я ел, размышлял, куда лучше направить элитные единицы. 4 мутации, псевдомеханический протез и призыв дракота. Что мне сейчас нужнее всего? По-прежнему сосредоточиться на защите и нападении или сосредоточиться в другом направлении? Сложно это. Да и возможностей не так, чтобы много. 64 элитных мутации, по 25 на улучшение элитной кожи и протеза? Или вложить 35 единиц в мутацию контроля? Джеб и щит – весьма неплохие атакующие и защитные способности. Если еще добавить к скрыту, то будет весьма неплохо. Подкрался, ударил рангом А+, и исчез. Выставил заслон где хочешь. Однако развитие протеза тоже может принести пользу. Умение «Лупень» раньше было способно наносить удар энергетическим зарядом. Хотя это в максимальном улучшении, так что... Поразмыслив как следует, пришел к выводу, что на первой мутации защита может не усилиться. Только контроль разумных, ведь это логично. Начальное улучшение на первое умение, следующее на второе. Не то, чтобы хотелось бы, но и умение контроля тоже способно сыграть решающую роль в бою. Или я ошибаюсь, и усиление можно направить на конкретное умение? Черт, как же сложно выбрать то, что действительно нужно, не имея при этом соответствующих знаний. «Все, я на дежурство», — сообщила Марца, привлекая мое внимание. «Можешь заниматься своими делами». «Если что, растолкай меня, не жалей», — ответил я, после чего повернулся к своей подопечной. «Леката, приглядывай за мной». Расположившись поудобнее, я мысленно отдал приказ. 2 улучшить щит 4 мутации и 1 контроль 1. Перед глазами появилось сообщение, которое я не успел прочитать, так как на меня навалилась боль. В этот раз меня никто не беспокоил, и в сознание я пришел от далекого крика, нарушившего лесную тишину. Открыв глаза, заморгал от обилия висевших перед глазами виртуальных сообщений, но тут же услышал тихие голоса Лекаты и Марцы, отчего успокоился. Что ж, раз все спокойно, можно посмотреть, что там с улучшениями и прочим. Сосредоточившись на тексте, приступил к чтению. «Защитник. Улучшено первое усиление мутации «Контроль». Возможность подчинять своей воле одно разумное существо. Потрачено 10 единиц элитной мутации. Исключение. Носители мутации элитного ранга «Ментальная защита» с рангом не ниже А+. Время контроля – 2 часа. Активация. 400 энергонов. Доступно 40 290 энергонов. Особые условия. Первое. Необходим зрительный контакт с разумным существом. Второе. Повторная активация контроля возможна через 10 часов. Ключ-активатор трах тебе в док. Фух, сработало. Так, что дальше? Защитник. Оба усиления мутации контроль 2 улучшены. Потрачено 20 единиц элитной мутации. Первое. Усиление элитного ранга «Тычок». Второй уровень. Описание. Удар энергии класса «Абсолют». Сила удара А+ ранга. Повторная активация «Тычка» доступна через 15 минут. Затраты на активацию. 400 энергонов. Доступно 40 290 энергонов. Ключ-активатор «Джеб». Второе. Усиление элитного ранга «Щит». Второй уровень. Постановка щита 3 на 4 метра из энергии класса «Абсолют». Усиление способно блокировать любое воздействие вплоть до А+ ранга. Время действия усиления – 10 минут. Особые условия. Повторная активация щита возможна через 30 минут. Затраты на активацию – 550 энергонов. Доступно 40 290 энергонов. Ключ-активатор – щит. Вот черт! Не сдержавшись, выругался я. Думал, что потрачу все элитные единицы, но у меня осталось в запасе еще 34. Ладно, разберемся. Тая, сколько времени я провалялся в отключке? 40 минут, Кэп. Тут же ответила искусственный интеллект. Что ж, тогда усилим еще кое-что. И вновь вспышка боли. Однако в этот раз все прошло легче, даже не потерял сознание. Несколько минут ощущений, словно с тебя кожу сдирают, а затем облегчение. И награда. Защитник. Улучшено второе усиление мутации «Контроль». Текущие возможности элитной кожи. Мгновенное укрепление кожного покрова до прочности брони класса А++. Время действия укрепления – 60 минут. Активация – 1000 энергонов. Доступно 40 290 энергонов. Особые условия. Повторная активация элитной кожи возможна через 2 часа. Ключ-активатор – бандерлоги. Израсходовано 25 единиц элитных мутаций. Что ж, отлично. Теперь я могу защититься от любого оружия, если это не орудие боевых кораблей. Жаль только, что элитная кожа действует лишь час, а затем нужно будет ждать восстановления. Но даже так выстрел из дырокола мне не страшен. Закончив со своими усилениями, я бесшумно поднялся и двинулся к спутницам, о чем-то беседующим. При виде меня обе умолкли, после чего Марта спросила. «Ну что, можем двигаться дальше?» «Вполне», — ответил я, принимая от Леката кружку с горячим отваром, местным аналогом чая. «Сколько нам до смены сектора?» «Да совсем немного, чуть больше суток», — ответила трактирщица. «Но это если верить карте. Завтра к обеду выйдем к границе, там увидите, почему локации, подчиненные разным бургомистрам, называются секторами. Мне как-то приходилось переходить из одного в другой. Незабываемое ощущение». «Что ж, собираемся, выходим», — принял я решение. «Чем быстрее доберемся, тем раньше начну выполнять срочные задания. Каждая минута на счету». «Ты получил задание от Эдхо? Да еще и на время?» — удивилась Марта. «Я о подобных слышала дважды. Говорят, очень редкое явление. Но и награда там весьма существенная. Можно даже выбрать мутацию или изменить класс». «А те, кто говорил, не добавляли при этом, что такие задания смертельно опасны?» — поинтересовался я, выплескивая остатки отвара с заваркой, плавающей на дне кружки. «Что там у нас дальше по карте?» «Дорога через 2 километра обрывается», — ответила трактирщица. «Придется перебираться вброд через реку, а затем идти по лесным тропинкам. Долго. Потом будет граница. По пути всего одно убежище. Можно еще в обход пойти, тогда весь путь пролегает по тракту. Но это долго, почти на 30 километров дальше». «Нет, нам такого счастья не надо», — я отрицательно помотал головой. «Идем напрямую, а то еще нарвемся на неприятности. Вдруг местный бургомистр поставил на дорожном переходе большой отряд своих людей». На что мы в самом деле можем нарваться, я не стал рассказывать. Было у меня опасение, что отряды охотников заблокировали все границы сектора, чтобы никто не сбежал. Другое дело, сколько их, этих охотников, вообще? 2-3 сотни или 1000? Надо бы допросить командира одной из групп, может, он знает. Если все их корабли сосредоточены в одном месте, то есть вероятность, что и задачи им ставили по прибытии, собрав отряды вместе. Дорога закончилась спустя 10 часов. Вернее, она сворачивала влево, а дальше шла тропа, заросшая травой. Похоже, этим путем ходили редко, и мне стало интересно, откуда Марса знает про такой путь. «В трактире многие обсуждают различные дела, а у меня хороший слух», — пожала плечами трактирщица, отвечая на мой вопрос. «Но ты не думай, все услышанное оставалось при мне. Хотя иногда можно было неплохо обогатиться, если поделиться услышанным, не скрою. Только репутация превыше заработка». «Значит, здесь все еще ходят? Кстати, а есть какой-то учет тех, кто пересек границы секторов?» Задал я еще один вопрос. «Не знаю. Записывают куда-то эти данные. Но каждый путник должен прикоснуться к стражу», — ответила Марца. «Так что контроль есть, и не всех пропускают». «Можем дождаться серый туман и пройти границу под его покровом», — предложил я. «Тогда нас никто не увидит». «Тут ты не прав», — усмехнулась трактирщица. «Про нас все равно узнают, так что лучше не скрываться. Помнишь, я сказала, что переход между секторами имеет необычное разделение? Но так одна из его особенностей – бургомистр получает информацию о каждом человеке, имеющем хотя бы одну мутацию и пересекшем раздел. И если информация от охранников, стоящих на границе, не сходится, то неучтенного нарушителя начинают искать. А так как чужаков здесь крайне мало, то находят всегда и быстро. И штраф за подобный поступок будет. Мало кто сможет рассчитаться». «Ну, тогда заночуем, затем переждем туман в масках и после пойдем дальше», — ответил я. «И да, ты так и не сказала. Долго идти до ближайшего поселения после того, как мы пересечем границу?» «Вроде 2-3 часа, но это не точно», — пожала плечами Марца. Если передвигаться с нашей скоростью, выйдет гораздо быстрее. Что ж, тогда сделаем привал недалеко от границы и отдохнем как следует. Озвучил я наши ближайшие планы, чтобы я мог вернуться как можно быстрее. К границе мы вышли за полночь и замерли от нее в нескольких метрах, во все глаза рассматривая необычное явление. Шутка ли? Прямо перед нами, уходя в стороны, насколько видит глаз, и вверх, на добрые два десятка метров, полыхала сиреневым цветом прозрачная стена. Складывалось впечатление, что она настолько же уходила в недра зоны А2. Да, скорее всего, так и было. При этом деревья запросто могли иметь ствол по ту сторону сиреневого барьера, а ветви по эту. То есть никакой опасности граница не представляла. Только мутанты почему-то предпочитали держаться от нее подальше. В последние полтора часа мы шли в абсолютной тишине, ни единого ночного звука. «Ну что ж, предлагаю пройти на ту сторону», — предложил я. «До рассвета еще часа 4, не меньше. Успеем добраться до поселка. Там сразу же найдем старосту и сообщим, что ночью пересекли границу. Да и охрана, скорее всего, будет ждать нас там. Разумеется, если не имеет дыхательных масок». «А чего ждать? Пошли», — согласилась трактирщица. «На месте отдохнем». И мы пошли. Я первый, за мной Леката и замыкающая Марца. Вот только чем ближе мы подходили к сиреневой светящейся стене, тем больше во мне росло чувство, что сейчас произойдет что-то странное. Да, именно странное, потому как объяснить свои ощущения у меня не получалось даже самому себе. «А ну-ка, подождите меня!» — приказал я своим спутницам. «Хочу кое-что проверить». Шаг, второй, третий. Вытянутая вперед ладонь коснулась поверхности барьера. По пальцам тут же пробежала искра, и я не почувствовал ее. Ладно, была не была. Не сдерживаясь, я шагнул вперед, а затем еще раз, преодолевая незначительное сопротивление барьера, и едва пересек разделительную черту, обернулся, чтобы поманить за собой спутниц. Они должны были видеть меня. Вот только ни Лекаты с Марцией, ни барьера за спиной не было. Вместо них позади меня с трудом угадывались очертания гор. Я посмотрел перед собой. Вроде как спуск. И куда меня забросило? Что нахрен вообще происходит? Ответ пришел мгновением позже в виде сообщения от Эдхо. «Защитник, ты не можешь пересечь границу до полного уничтожения всех претендентов, находящихся в локации сектор D-17. Был произведен принудительный перенос в точку, из которой было начато испытание. Предупреждение. При повторной попытке пересечения границы до полного уничтожения всех претендентов будет потеряно одно право на воскрешение». «Спокойно, Андрей, спокойно. Сдерживай свои эмоции, ведь рядом может быть враг. Соберись. Ты вооружен и сейчас гораздо сильнее, чем в начале. А еще тебе известно, что нужно делать. Да, с Лекатой все должно быть хорошо, она в надежных руках». «Тая, мы находимся в начальной точке, месте, где впервые очутились в зоне А2. Можешь проложить маршрут до места, где охотники на претендентов устроили себе космопорт?» «Да, Кэп. Отсюда до места высадки приблизительно 120 километров». Тут же ответила Искин и добавила. «Рассчитать время пути с остановками на сон и прием пищи?» «Действуй», — согласился я. «И еще учти два фактора, которые могут задержать меня. Отряды охотников и чужаки-претенденты».